Мотивация. Аналогия с кнутом и пряником обязана своим происхождением тягловым лошадям, которых таким образом мотивировали к работе. Насколько я понимаю, такую лошадь трудно вдохновить на работу. Надеюсь, лошади на меня не обидятся, если я скажу, что фактически они делают ровно столько, сколько минимально необходимо, чтобы избежать кнута и получить пряник. Если другие пытаются раскачать себя на действия с помощью самозапугивания, когда рассказывают себе страшные истории, которые ждут их в будущем. Совсем отчаявшиеся требуют волшебного пенделя, но им стоило бы поберечь свою попу, поскольку очень часто эффект от подобной мотивации краток по двум причинам. Одна из причин в том, что в действительности человек не так хочет того, к чему стремится. Общество может внушать, что нужно иметь карьеру, дом и машину, и если человек примет это на себя, в то время как сам он хочет путешествовать автостопом по миру, жить в разных местах и передвигаться на велосипеде, то мотивация ему не поможет, а только еще больше запутает. Никакая мотивация не в состоянии преодолеть внутренний самосаботаж. Вторая причина малоэффективности мотивации в том, что она строится на адреналиновом всплеске. Задача мотиватора — внушить человеку веру, дать осознать, что то, чего он хочет, легко достижимо, для этого нужно только начать. Воодушевившись, замотивированный начинает новые проекты. Когда он сталкивается с реальными трудностями, адреналиновый всплеск спадает, и его мотивация улетучивается. Вместе с этим приходит осознание, что все далеко не так просто. В результате у него опускаются руки, и он не может довести дело до победного конца. Человек возвращается к тому, с чего начал, получив опыт поражения. В выигрыше остается только организатор тренинга, который занимается подобным воодушевлением. Он же автор книг «Как заработать миллион, мечтая» и «Стать счастливым, ничего не делая», в которых он объясняет неудачи своих подопечных тем, что нужно постоянно себя мотивировать, нужно постоянно ходить на мои тренинги, покупать мои курсы, книги и аудиозаписи, чтобы адреналиновый всплеск никогда не спадал, а он не беднел. Если бы лектор был честен со своими слушателями, то прямо сказал бы им, что то, чего вы хотите достичь, требует упорного труда, что вас ожидают очень тяжелые времена, что вам будет страшно за свое будущее, но труд побеждает все, а для труда нужна не столько мотивация, сколько самодисциплина.